Фенни Флэг родилась в 1944 году в небольшом городке близ Бирмингема на юге Америки. Ее настоящее имя — Патриция Нил. В детстве она мечтала стать писательницей, но уже в школе у нее возникли проблемы из-за дислексии, и девочка увлеклась театром. В 14 лет она играла в Бирмингемском театре, в 17, вступив в актерский профсоюз, сменила имя. Тогда-то и появилась на свет Фенни Флэг. Имя Патриции Нил, несмотря на звучность, совершенно не годилось, поскольку так звали знаменитую актрису, обладательницу Оскара. Окончив университет и театральную школу, Фенни Флэг вернулась в родной Бирмингем и стала работать на телевидении. И именно с телевидения началась ее писательская карьера в качестве сценариста. Актерский дар также не пропал в туне. Фенни Флэг сыграла в классических уже фильмах «Пять легких пьес» и «Оставайся голодным». Но выбор она сделала все же в пользу литературы, хотя актерство и не забросила совсем, иногда снималась в кино и играла в театре. Ее первым романом стала книга «Дейзи Фэй и чудеса», которую ждал невероятный для дебютантки успех. Роман занимал верхнюю строчку списка бестселлеров почти 3 месяца. А второй роман «Жареные зеленые помидоры в кафе «Полустанок»» стал уже всемирно любимой книгой, удостоившись похвал метров американской литературы. Позже роман лег в основу фильма, сценарий к нему написала сама Фенни Флэг. Но третий роман «Добро пожаловать в мир, малютка» даже превзошел по популярности две первые книги писательницы. Газета «Нью-Йорк Таймс» назвала ее лучшей книгой года. Читатели буквально влюбляются в душевные, теплые, полные мягкого юмора истории Фенни Флэг, а критики находят для них лишь слова похвалы. Фенни Флэг сама же и озвучивает свои книги. Прирожденная рассказчица, она буквально завораживает слушателя своим теплым глубоким голосом с мягким алабамским говором, что и было оценено премией Грэмми. Знаменитую писательницу безоговорочно называют продолжательницей лучших традиций американской литературы, неизменно ставя ее в один ряд с Марком Твеном. Ее последний роман «Рай где-то рядом» стал еще одним подтверждением мастерства писательницы. Конец книги. Февраль 2011 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Ирина Ересанова.